Спортивный массаж. Под спортивным массажем понимается совокупность массажных манипуляций и приемов, применение которых способствует физическому совершенствованию спортсмена, снимает утомление, повышает спортивную работоспособность. Массаж применяется при лечении спортивных травм. Массаж, в зависимости от метода его осуществления, подразделяется на две группы — ручной и аппаратный. Вибрационный, пневматический, гидромассаж, ультразвуковой массаж. Спортивный массаж подразделяется на тренировочный, восстановительный, предварительный, гигиенический, самомассаж. Гигиенический, самомассаж. Гигиенический массаж производится вместе с гимнастикой по утрам, между выступлениями и тренировками, чаще всего в форме самомассажа. Он включает в себя приемы поглаживания, похлопывания, активные и пассивные движения. Проводится ежедневно. Тренировочный массаж является составной частью тренировочного процесса. Его можно отнести к средствам спортивной тренировки. Он включается в план тренировки спортсмена наряду с нагрузкой, режимом питания, отдыхом и так далее. Восстановительный массаж применяется после спортивных нагрузок для максимально быстрого восстановления функций организма. Предварительный массаж выполняется непосредственно перед соревнованием или тренировкой с целью помочь спортсмену повысить функциональные способности организма и спортивный результат. В зависимости от задач, данный вид массажа делится на разминочный, массаж в предстартовых состояниях, тонизирующий, успокаивающий, согревающий. Разминочный массаж проводится перед занятиями и выступлением и способствует мобилизации организма. Массаж в предстартовых состояниях применяется для коррекции предстартовых состояний спортсмена. Тонизирующий массаж применяется при стартовой апатии. Успокаивающий массаж применяется для снижения возбуждения перед стартом. Согревающий массаж применяется при охлаждении организма или отдельных частей тела спортсмена на тренировках или соревнованиях, проводимых на открытом воздухе или в холодных помещениях. Массаж способствует повышению температуры тела, мышцы и связки становятся более эластичными и устойчивыми к травме. Противопоказания. Повышенная температура тела, острые воспалительные явления, кожные заболевания, повреждение кожи и ее большая раздражительность, сильное переутомление и возбуждение, склонность к кровотечениям, варикозное расширение вен и флебиты, менструации, беременность, наличие камней в желчном пузыре, грыжа. При некоторых заболеваниях массаж проводить можно, но с разрешения лечащего врача. Последовательность применения массажных приемов. Массаж следует начинать с поглаживания, затем применять растирание, выжимание, далее разминание, потряхивание и, если необходимо, ударные приемы вибрации. Между всеми приемами проводят поглаживание, встряхивание или же завершают массаж. Примерное распределение времени на выполнение отдельных приемов при общем массаже длительностью 60 минут. На поглаживание, ударные приемы, встряхивание, активные и пассивные движения – 10% 6 минут. На растирание, выжимание 40% 24 минуты. На разминание, основной прием 50% 30 минут. Методика. Массаж начинают со спины и шеи, дальних участков, затем массируют ближнюю руку, внутреннюю ее часть, плечо, локтевой сустав, предплечье и ладонную поверхность кисти. После этого спортсмен переносит руку вверх и кладет ее перед лицом. Кисть на расстоянии 15-20 см от головы. Производят массаж верхней конечности, плеча, локтевого сустава, предплечья, лучезапястного сустава, кисти. Все то же самое массажист повторяет с противоположной стороны. После этого массируют тазовую область, поперечно-ягодичные мышцы, крестец. Затем заднюю поверхность бедра и коленный сустав. Вначале на одной, затем на другой стороне. Далее массируют икроножную мышцу и пяточное сухожилие. Пятки, подошву, пальцы рекомендуется массировать в последнюю очередь из гигиенических соображений. Затем массируют другую голень. После этого спортсмен ложится на спину. Массирует вначале дальнюю сторону груди, затем ближнюю руку. Если она не промассирована в положении лежа на животе, в ряде случаев просто повторяют массаж. Для боксеров – борцов. Выполнив приемы на одной стороне груди, переходят на другую сторону и массируют опять дальнюю сторону груди и ближнюю руку. После этого поочередно массируют оба бедра, коленные суставы, голени, голеностопные суставы, пальцы ног. Заканчивают всегда массажем живота. Следует знать, что методика общего спортивного и гигиенического массажа одинакова. Различаются они только по глубине воздействия и по времени.